24 ноября. В эту пятницу мы с Эшли, Мэттом и Крис участвовали в благотворительном ужине, кормили бездомных. Всего собралось 20 студентов. Первым делом нас отвели в Уилсон-Холл и целый час объясняли, как себя вести. Эшли, Мэтт и Крис уже бывали на таких выездах, но все равно слушали внимательно, и мне показалось, что это забавно, потому что говорили нам, в общем-то, банальные вещи. Сказали, что главное на благотворительном ужине — наша безопасность. «Никаких кошельков! Никто не берет с собой денег! Это раз!» — перечисляла одна из организаторов. Это была очень бодрая женщина с тяжелой прической из африканских косичек. Я всегда боялся таких людей, слишком уверенных в себе и в окружающем мире, если и не горящих, как римские свечи, то уж точно готовых каждый день выжимать в пол свою педаль газа и при первой возможности цеплять к себе сразу несколько груженных прицепов. Я еще повторю, но уже сейчас слушайте внимательно. Никто не ходит поодиночке. Это два. Что бы ни случилось, кто-то из ваших друзей должен быть рядом. И никто не принимает никаких подарков. Это три. Все понятно? Кроме этих трех правил было еще 5 или 6, но я почти не слушал их, а только разглядывал женщину и думал, всегда ли она такая, и как ей удается говорить так строго, четко и при этом улыбаться, показывая, что она доброжелательная. Мне захотелось увидеть, какая она дома, когда на нее никто не смотрит. Почему-то я был уверен, что даже наедине с собой она оставалась такой же заряженной, прямолинейной и очень живой. Наверное, таким людям нельзя останавливаться, они не умеют стоять. А если остановятся, то упадут, как какой-нибудь велосипед без подножки. Собственно, весь час я только об этом и думал, и почти ничего не уловил из инструкции. В итоге это сыграло со мной злую шутку. Вечером к 7 часам мы на 2 угловатых Ford Transit спустились под один из чикагских мостов, и там возле мусорных баков устроили открытую столовую. Растянули по раскладным столикам скатерть, поставили баки с газировкой, вытащили большие изотермические контейнеры и стали раскладывать еду по пластиковым тарелкам. На вывоз бездомным пошло все, что осталось от ужина в студенческой столовой. Вообще еды было много, и я думал, что людей тоже будет много. Но в первые 20 минут к нам никто не подошел. В одном из фургонов включили Синатру. Когда заиграла «A Man Alone», мы с Эшли переглянулись, и было приятно, что никто другой этого взгляда не прочитал бы, а мы так ничего и не сказали вслух. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять друг друга. А когда заиграла «Lonesome Cities», тут даже обмениваться взглядами не понадобилось. Мы оба знали, о чем сейчас думаем. Еще остались одинокие города, в которых я хотел бы побывать. Еще парочка мостов, по которым я хотел бы пройти. Я уже решил, что мы так и простоим в одиночестве под ночным мостом, и что в конце концов сами начнем есть привезенную еду, и это было бы забавно. Получилось бы, что мы просто выехали на такой урбанистический пикник. Сказал об этом Эш, предложил ей сделать соответствующий рисунок. Она рассмеялась. Потом сказал Крис, который отходил о чем-то говорить с той самой женщиной с тяжелой прической. Но Крис сказала, что ничего веселого тут нет, что бездомные стесняются приходить, хотя все знают о традиции нашего университета по пятницам устраивать бесплатные столовые. Правда, всякий раз столовые были в разных местах, наверное, это вносило определенную путаницу. Но потом появились первые бездомные, и тут уж было не до Синатры и не до шуток. Каждый студент должен был выбрать себе подопечного, показать ему, где что лежит, и обязательно ужинать вместе с ним. Женщина с тяжелой прической еще по дороге сказала, «Для бездомных важно, что мы будем есть одну пищу, так будто мы друзья», и попросила не задавать слишком личных вопросов и ни с кем не спорить, слушать, что тебе говорят, а в случае чего отходить в сторону или обращаться к ней. Мэтт сказал, что однажды пришлось вызвать полицию, потому что к столовой пришло несколько наркоманов, и все тогда испугались, что они сделают что-нибудь плохое. Правда, они ничего такого не сделали, просто набрали еды и ушли. Но организаторам это не понравилось, потому что по их правилам бездомные должны были все съедать на месте и при этом обязательно общаться со студентами. Я какое-то время стоял один и чувствовал себя глупо, будто уступал всем в каком-то необъявленном соревновании. Эшли, Мэтт и Крис чуть ли не первые схватили себе бездомных и сразу нашли, о чем с ними говорить, а я в итоге ел в одиночестве. Но потом подошли другие, и теперь каждый мог выбрать себе подопечного. Моим бездомным оказался Джим, мужчина лет 50. На первый взгляд здоровый, не сумасшедший и одет нормально. Даже не верилось, что он бедняк. У него было куда больше опыта во всех этих мероприятиях, чем у меня, поэтому он сам начал разговор. Навалил себе на тарелку побольше сладкой картошки и сосисок, залил все это кетчупом и первым делом рассказал, как умерли его родители. Сходив за добавкой, и ел он довольно быстро, сказал, что дом пришлось продать за долги, а без образования он не смог подыскать себе работу, и вот уж 24 года живет под этим самым мостом. У него тут есть свое местечко, за которое 3 раза пришлось драться. «Я бы тебе показал, у меня там все неплохо. Только вам нельзя так далеко ходить». Джим лучше меня знал все правила, так что я мог расслабиться. Хотя, в общем, не отказался бы посмотреть, как он живет. Джим сходил за газировкой, а я неспешно доедал тушеные овощи и думал, что у Джима свежее лицо и никаких следов алкоголя или чего-то подобного. Да и вообще, все бездомные тут были какие-то свежие, опрятные. Разве что 2 чернокожих старика были одеты в явно потрепанные драповые пальто, но даже они выглядели скорее бутафорскими бездомными из какого-нибудь фильма, чем настоящими бедняками, вынужденными круглый год скитаться по улицам и просить милостыню. Наевшись, Джим с улыбкой сказал, что хочет однажды уехать поближе к Техасу. «Там потеплее. Мне в Чикаго нравится, но зимой тут, знаешь, прохладно, когда спишь под мостом». Потом он рассказал, что в прошлом году его лучший друг так и сделал, уехал в Даллас, и Джим теперь надеялся к нему присоединиться. А я спросил Джима, читал ли он Керуака. Джим сказал, что слышал об этом авторе, но не более того. Я сказал, что ему непременно стоит прочитать «В дороге», и тут же отругал себя за глупый совет. Кому-кому, а Джиму едва ли был смысл читать эту книгу. Теперь я окончательно сник и мог только порадоваться, что Джим лучше меня исполнял свою роль. Продолжал со мной общаться, хотя и поглядывал на меня с некоторым разочарованием, будто актер на сцене, убедившийся, что его партнер — бездарь, но вынужденный держать марку, чтобы окончательно не испоганить весь спектакль. Джим сказал, что постарается не забыть имя автора, что он раз в неделю ходит в бесплатную библиотеку и там читает книжки про космос. Я сделал вид, что мне это интересно, хотя, в общем-то, сам факт, что бездомный ходит в библиотеку и читает что-то там про космос, меня удивил. Джим начал рассказывать мне про сложности перелета на Марс, про реликтовое излучение и про то, с какими трудностями столкнутся первые переселенцы, когда прилетят на Красную планету. Меня это развеселило, потому что Джим с восторгом просветителя рассказывал самые обычные факты из школьной программы, делиться которыми постеснялся бы даже 9-классник. Тут я вспомнил «Вечер у дайверов» из «Ночь нежна» и решил, что сейчас самое время сыграть любознательного невежду, чтобы подарить Джиму миг вожделенного превосходства. Я даже представил, что говорю с Макиско, каким он мог бы стать, если бы оказался на улице. И все пошло куда веселее. У нас получился настоящий разговор, каким он был запланирован организаторами благотворительного ужина. К 9 вечера почти все бездомные разошлись, а Джим, давно управившись едой и влив в себя не меньше 5 стаканов газировки, продолжал увлеченно рассказывать мне про линии на Марсе, которые так похожи на гигантские оросительные каналы. Я заметил, что Эшли и Мэтт с улыбкой поглядывают на нас и надеялся, что они присоединятся к этому спектаклю, но к нам никто не подходил, потому что считалось, что у меня с Джимом получилось найти контакт. То, к чему так призывала женщина с тяжелой прической из африканских косичек. Наконец, я изобразил удивление, когда услышал, что на Марс нужно лететь в тот период, когда он находится на одной с нами стороне от Солнца. И на этом Джим, очень довольный собой, сказал, что должен идти. Странно, но под конец я понял, что по-своему получаю удовольствие от нашего разговора. И мое притворство уже не казалось чем-то смешным. Я все сделал правильно. Мне захотелось что-нибудь подарить Джиму. Несмотря на запрет, у меня был с собой кошелек, а в нем в кармашке для мелочи лежала юбилейная 10-ка с Гагариным. Остальные монеты я уже раздарил, а эту почему-то оставил, и когда вспомнил о ней, чуть не подпрыгнул на месте. Понял, что лучшего повода подарить ее уже не будет. Пришлось на ощупь выковыривать 10-ку из кармашка, так как доставать кошелек я боялся. И дело даже не в организаторах, а в том, что сам Джим мог бы подумать, что я решил дать ему денег. Это было бы неправильно. И вот я подарил ему монету и сказал, что на ней изображен космонавт Гагарин. Джим признался, что никогда о таком космонавте не слышал, и я расстроился, потому что подарок уже не выглядел таким удачным. Но когда я объяснил Джиму, что Гагарин первым из людей побывал в космосе, Джим обрадовался и пообещал обязательно что-нибудь прочитать об этом космонавте. В ответ подарил мне бронзовую монетку с дыркой, 25 песет. Сказал, что 6 лет назад нашел ее на дороге под Эванстоном и с тех пор носил на удачу. Когда мы уже сели в фургон, я сказал Эшли, что все прошло не так уж и плохо, а на следующее утро я узнал, что женщина с тяжелой прической из африканских косичек запретила мне ездить с ними на благотворительные ужины. Кто-то из студентов увидел, как я дал Джиму монету, и рассказал ей об этом. Я нарушил едва ли не главное правило, о котором нам твердили целый час в Уилсон-Холле — не давать бездомным деньги. И никому не было дела до того, что 10 рублей — это как 2/4, что подарок был символическим. Но я не расстроился, так как все равно не планировал больше участвовать в таких поездках. А на обеде мы с Мэттом смеялись, представляя, как Джим пойдет искать обменник, чтобы обменять мою десятку, и потом с шумом прогулять ее в каком-нибудь баре.